Глава 18. Что-то я стала поздно просыпаться, разбаловалась я. Заставила себя вылезти из постели, и тут же пришли служанки. Подслушивали, что ли? Меня искупали и снова нарядили в какой-то новый костюм. Мне это уже было неинтересно. А когда я наконец-то смогла выйти в гостиную, меня там уже ждал Беттон. «Ну ты и поспать! Факиры приехали, все на свете проспишь!» Хватил меня за руку и почти бегом протащил по дорожкам к центру ярмарки. В оцепленном круге разворачивалось огненное шоу, и я удивленно посмотрела на небо. Вроде дождя не должно быть, но над площадью явно собрались темные тучи. Было несколько темновато, и светило было полностью скрыто. Это специально так затемнили, чтобы посмотреть представление во всей красе, ведь вечером скачки никто не хочет так долго ждать. Внезапно вспыхнул огонь в руках факиров. Их было человек 15, у всех разный цвет огня. Грянула барабанная дробь и раздался свист нескольких флейт. И представление началось. Огненные шары перемежались между собой со свистом и искрами, вырисовывая странные рисунки, зверей, цветы. В небе расцветали целые миниатюры из жизни миров. Я словно завороженная смотрела на все это. Впервые увидев это, поняла. Так мало мной видено за такую короткую жизнь. Я хочу путешествовать. Да, замужество может и подождать, наверное. С такими богатствами, что у меня будут, я вообще смогу купить все, что захочу. Дать приют всем, кто будет в этом нуждаться. У меня будет несколько тысячелетий на все. У меня будет все, о чем я могла мечтать. Кроме одного. Мамы. Император назвал ее поломойкой. Значит, она бедна и, возможно, нуждается в помощи. Так, стоп. Схватил меня за плечи Беттон и встряхнул. Что бы ты ни придумала, не решила, давай обсудим. После факиров нас ждут на обеде, все наши мамы собрались, чтобы с тобой познакомиться. А вот потом мы выслушаем тебя и вместе решим, что делать. Хорошо? Хорошо. Вздохнула я. Правда, что это я? Пора учиться как-то вместе с братьями решать все вопросы. Теперь они у меня есть. Едва представление было окончено, как Беттон, протолкнувшись через толпу, увел меня обратно к нашей палатке. «Так, наших родных не бойся. Чужих не будет. Мамы и мы все», — напутствовал меня брат. И едва мы подошли к палатке, я поняла. Опять еда на открытом воздухе. «А вот и мы», — обрадовал всех нашим приходом Беттон и, снова схватив меня за руку, подвел к сидящим за столиком женщинам. «Наша сестренка Лорейна!» Представил он меня им и встал за спиной. Присела в реверансе, снова отчаянно краснея. «Я догадываюсь, чья она дочь, но не понимаю, как и почему». Одна из женщин рассматривала меня. Оборотница и, видимо, маг, или, кажется, у них это называется ведунья. «Вы знаете мою маму?» Выпрямилась и посмотрела с надеждой. «Не совсем так». Перед тем, как меня выставить из дворца, привезли новую партию служанок. Прежние уже были не столь молоды, чтобы радовать глаз императора. Среди них была приметная девушка. Вы чем-то похожи. Она могла быть следующей фавориткой, ну, или грелкой в постель. Так он это называл. Она горько усмехнулась. Она человек? Я испуганно сжала руки. Если это так... то, возможно, ее уже нет в живых. И я не знаю. Но у нас есть ниточка, а слуги всегда падки на деньги. Можно попробовать узнать. Если не ошибаюсь, распорядитель замка все тот же. Думаю, он знает много, и он всегда любил особые подарки и деньги. Ты забыла сказать, что раньше он любил деньги? Он сейчас настолько богат, что его золотом не удивишь, фыркнула другая женщина. Что-то в ней напомнило черты Стрэнкукута. Вернее, наоборот. Он похож на нее. «Зато он коллекционирует. И я даже знаю, что...» Хмыкнула другая леди. «Почему-то, я думаю, это мама Мака. Садись-ка, детка, к нам, покушай. А мы будем решать, как достать то, что невозможно найти и не купить». «Что же это?» Я присела на предложенный стул. Прислуга тут же мне поставила приборы и тарелку с супом. «А, это яйца птиц из мира Леокс». «Ой, а нам недавно читали лекцию об этом мире. Я брала книгу в библиотеке, и этот мир закрыт. А яйца стоят баснословных денег. И еще, Если яйцо выносишь из мира, где оно появилось, то оно становится драгоценным и всегда разным. Правда, я не поняла, куда девается птенец. Не совсем так, дитя. Яйцо с птенцом неинтересно. Оно так и останется живым. А вот иногда птицы приносят мертвое яйцо. Оно уже изначально без птенца. Вот оно-то и является драгоценным. А птицы его выкидывают из гнезда, как только понимают, что птенца не будут. Но каждое неповторимо. Золото, платина, серебро. Камни всегда в особом порядке. Мало того, оно магическое. И у всех разное предназначение. Какое? Узнает только тот, кому оно будет принадлежать. Обнаженными руками его брать нельзя. Только в специальных перчатках и хранить в специальном мешке, пояснила мне мама Мака. Это я узнала как раз от управителя дворцом. Я была удостоена чести убирать в его покоях. Пока я это делала, мне была прочитана не одна лекция, и не только о яйцах. Он много чего собирает. Но именно они являются самой важной коллекцией. Но если мир закрыт, то как яйца попадают сюда? Задала я закономерный вопрос. Надо искать охотников за ценностями. Покивали женщины друг другу. Ты ешь и беги к братьям. Ярмарка в самом разгаре. Новые торговцы постоянно будут подъезжать с диковинками. А те, что распродались, уезжать. Каждый день все новое. И еще завтра будет показ экзотических питомцев. Каждый маг, у которого есть фамильяр, придет похвастаться этим. Ой, я так хотела посмотреть на это. В нашем мире большая редкость фамильяры. Я только читала о них. Я успевала есть и слушать обсуждения женщин между собой. Почему-то я в их присутствии не чувствовала себя чужой. И мне было уютно. Вот и посмотришь. Там такие будут звери. Охнула одна из мам. Я только из-за этого и прихожу на ярмарку. Кушай. Мне снова что-то подсунули на тарелки. Они сначала тоже вроде даже примолкли, начиная есть. А потом мама Алгага сказала. Он ждет наследника и собирается его признать. Мне кажется, эта новость ее сильно задела. Да брось. Какое нам до этого дело? Одна из женщин явно ненавидела императора. Он лишил нас семейного счастья. Сыновей отца. Очень надеюсь, что когда-то он поплатится за все, что сделал. А еще один сын. Не плод ли он черного колдовства? Судя по королеве, и теперь императрице кто знает ответ. Но вот то, что в мир пришла черная магия, вот это да. Жители скоро почувствуют на себе всю прелесть тьмы. Я только молча ела, прислушиваясь к разговору. Насколько я помню из истории миров, если тьма появлялась, то она поглощала мир, и он погибал. Не сразу, но все же. Если ее сразу не изгнать, то она захватит все. Не темные маги, а именно тьма. Зло, не знающее пощады. Император разве не знает, что бывает, когда приходит тьма? Я наконец-то поймала тишину между разговорами и спросила. Скорее всего, он околдован. Ну, или она действительно его истинная. Возможно, никакой тьмы в ней нет. Просто сильная магиня. Одна из женщин пожала плечами. Но ведь судя по тому, что у него уже есть 8 детей, это не значит, что с самого начала он околдован. Я наконец-то добралась до десерта и ароматного чая. Тут все неоднозначно. Мы все не знали друг о друге и имеющихся детях до того, как они сами не решили начать поиски отца. Что-то пошло не так, и они узнали о существовании друг друга. А потом еще и нашли тебя. Будучи женщинами императора, мы не подозревали о других. Видимо, это должно было остаться в тайне. И все это, конечно, навевает мысли о том, что все непросто. Кто-то очень тщательно готовит исполнение одного из пророчеств. Странно. Зачем? Хотя какая разница? Император и его трон меня не интересуют. Я нашла братьев, хочу найти маму. Мне стало грустно. Ну и правильно. Надо делать то, что выполнимо. Значит, начнем с поиска охотника за редкостями. Хлопнула ладонью по столу одна из женщин. Беги, детка. Пусть Беттон тебя забирает. Благодарю. Я встала, снова сделала кникинс и ушла к столу с братьями. Все, идем. Там как раз нового товара привезли. Скачил Беттон. Да, идем. А завтра хочу посмотреть на фамильяров и редких животных. Подала ему свою руку. Там будут все, кроме, пожалуй, императора. Они к нему во дворец сначала едут, а потом сюда. И, кстати, фамильяров и продавать будут. Но цены... Мне казалось, они же сами приходят. Прилетают. Как это купить такое существо? Ну, тут не скажу. Они в этот мир только второй раз приходят, и в прошлом году было продано всего 2. Но предварительно их выпускали к желающим оплатить. Существа сами выбрали 2 хозяев, вот они и платили. Торг был в закрытом шатре, толком ничего не знаю. Ну, хоть одним глазком, посмотрела на него умоляюще. Я попробую договориться, пожал плечами брат. Там взнос нужен и доступ к знати. Это надо Калгагу, только его пустят. Хорошо. «Идем уже. Мне не терпится посмотреть, что привезли нового». Мы наконец-то ушли к торговым палаткам. Мне не терпелось купить что-то необычное. Я уже была присыщена покупками, и мне действительно хотелось чего-то необычного, редкого.